Взгляните на то, что я написал в начале этого мемуара. Сумел ли я хоть отчасти передать ту необыкновенную ночь, когда родился Пол Демпстер? Я вполне уверен, что бегло набросанный портрет Перси Бойда Стоунтона соответствует оригиналу, но вот как насчет меня самого? Я всегда посмеивался над автобиографиями и мемуарами, с первых страниц которых на нас глядит сметливый, очаровательный малыш, не по годам одаренный и проницательный, причем автор густо приправляет все это слащавой наивностью, словно говоря читателю: «Ну не чудо ли я был? И ведь все равно ребенок, стопроцентный ребенок». Да помнят ли эти писатели себя детьми? Есть ли у них хоть какое-то представление, что такое ребенок? Мое понимание детей покоится на твердой основе 45-летней преподавательской работы. Мальчик — это мужчина в миниатюре. Он может блистать замечательными добродетелями, проявлять черты, кажущиеся очаровательными из-за их детскости, оставаясь в то же время интриганом, эгоистом, предателем, иудой, мошенником и негодяем. Одним словом, мужчиной. О, эти автобиографии, сочинители которых рядятся под Дэвида Копперфилда и Гекка Финна. Лживый, лживый, как клятвы шлюх. Смогу ли я правдиво описать свое детство? Не позволить, чтобы это омерзительное самолюбование, столь часто проявляющееся в наших представлениях о собственной молодости, ложью проползло в мой рассказ. Попробую. А там уж как выйдет. Для начала я должен дать вам некоторые представления о поселке, где родились и Перси Бойд Стоунтон, и Пол Демпстер, и я. Глава третья. За последние годы кино и телевидение набили всем оскомину своими исследованиями провинциальной жизни. Так что перспектива знакомства с очередным экзерсисом на эту тему может вызвать у вас вполне оправданный ужас. Стремясь к максимальной краткости, я не буду громоздить подробность на подробность, а только подчеркну наиболее, как мне кажется, важные моменты. Когда-то бытовало представление, что в маленьких селениях живут по преимуществу милые, забавные недотепы, не испорченные бездушным своекорыстием больших городов, хотя и проявляющие порой завидную хватку в своих местных делах. Позднее возникла мода показывать такие городки погрязшими в пороках, особенно в сексуальных пороках, подобных тем, каковы Крафт Эббинг с превеликим удивлением обнаружил в своей Вене. За кружевными занавесками и на сеновалах бушевали инцест, содомия, скотоложество, садизм и мазохизм, в то время как на улицах все было чинно благородно. Наш поселок никогда не представлялся мне чем-то подобным. Его жизнь была гораздо разнообразнее, чем могло показаться стороннему наблюдателю, приехавшему из большого города. Наряду с изрядной долей пороков, безумств и невежества в нем можно было найти и добродетели, и гордость, и даже благородство. Он назывался Дептфорд и стоял на берегу Темзы, милях в 15 к востоку от Питтстауна, центра нашего графства и вообще ближайшего крупного города. По официальной статистике, наше население составляло около 500 человек. Вместе же с близлежащими фермами в округе набиралось до 800 душ. У нас имелось 5 церквей. Англиканская, бедная, однако, обладавшая, как считалось, неким загадочным социальным превосходством. Пресвитерианская, состоятельная и считавшаяся, в первую очередь, своими прихожанами, интеллектуальной. Методистская, неплатежеспособная и... горячечная, баптистская, неплатежеспособная и благостная, католическая, загадочная для большинства из нас, но очевиднейшим образом платежеспособная, ибо она часто и, как казалось, безо всякой к тому необходимости обновляла краску на стенах. У нас имелся один адвокат, он же мировой судья, и один банкир со своим частным банком, в то время такие вещи еще существовали. У нас имелись два врача. Доктор Маккосланд, считавшийся очень толковым, и доктор Стоунтон, отец Перси, тоже очень толковый, но не по прямой своей специальности, а в сфере недвижимости. Он держал уйму закладных и был владельцем нескольких ферм. Абсолютно безрукий дантист принимал своих пациентов в кабинете, грязным, как помойка. Все знали, что жена держит этого бедолагу впроголодь. Наш ветеринар пил по-черному. Однако умел взять себя в руки. Не было случая, чтобы он не пришел на вызов.